Да, включила запись, все еще продолжается 7 октября 2019 года. Значит, вторая часть занятия у нас по практической магии. Вот, спасибо. Значит, теперь что происходит с тем, кто приворожил? Хорошо? Значит, с тем, кто приворожил, тут какая история? Есть два последствия. Первое последствие возникает в моменте, когда после вот этого ритуала приворота происходит контакт, первый после этого контакт между тем, к кому приворожили, и привороженным. Иначе говоря, значит, приворожила девочка мужика к себе. Вот в том случае, если так между ними больше визуального и личного контакта, не через видео Skype, да, или там видеопрограмму, а вот прям вот когда они друг около друга оказались. Вот если этого контакта не возникло, то у нее этого последствия не возникнет. Вот как только этот контакт происходит, то есть вот они находятся друг около друга, тут же происходит такая очень забавная история. А для нее то, что вот около нее оказался тот, кого к ней приворожили, или около него оказалась та, кого к нему приворожили, да, в это время меняется, трансформируется ощущение любовного переживания. Вот, то есть выглядит это каким образом, да, что вот конфетка встретилась со стаканчиком. На момент, когда между ними произошел физический контакт, они не касались друг друга, просто друг друга увидели, ну, физически. Вот, у нее меняется к нему эмоциональное ощущение, и вместо любви появляется такая гремучая смесь злости, брезгливого равнодушия и ощущения, да, вот того, что ей уже этот человек не нужен. Понимаете? Да, при этом психика инертна, и она может продолжать себя уверять, что она его любит, но при этом, да, вот, положа руку на сердце, она понимает, что это совсем по-другому. По поводу инертности психики, вы же понимаете, да, что, в принципе, иногда некоторым людям свойственно, уверять себя, что любовь все еще есть, по ряду причин. То есть мы иногда, уже не испытывая любовь, продолжаем себя уверять, что эта любовь есть. Понятно? Поэтому здесь признается ли конфетка себе в том, что произошло, это еще вопрос. Но при этом, что с ней любовное переживание трансформировалось, это точно. Причем у меня был очень забавный опыт по этому поводу. Значит, я уже, ну вот, знала об этом последствии. Ну, я Овен по знаку зодиака, если вдруг кто не в курсе. Поэтому мне точно казалось, что со мной будет совсем другая история. Вот, я помню, значит, как я привораживаю парня, значит, очень его любила, значит, причем сам таким простым образом, на сухой прутик, значит, надо было прутик от веника подложить под, значит, коврик при входе в двери. Значит, вечером я его к себе зазвала, сказала ему: «Вытирай ноги». Он вытер ноги, значит, то есть потоптался на этом прутике. А вспомнила я о том, что у меня там лежит прутик, на него надо начитать, только днем следующего дня. Значит, добываю прутик, начитываю на него слова, которые, в общем, каждая молоденькая дурочка-ведьма знает. Ну, там типа «как сохнет этот прут» и прочее. Вот, и, значит, его дальше после этого я этот прут положила в какое-то укромное местечко. Ну, как положено, опять же. Проходит 1,5 часа, звонок в дверь. Стоит вот этот мой бедный привороженный. Причем самое интересное, вы не поверите, клянусь честью, что было именно так. Стоит с чемоданом в руках. То есть вот с момента, когда я это сделала, ему надо было полчаса доехать до работы, причем быстро собраться, побросать вещички и явиться ко мне вместе с этим чемоданом. Ну и, в общем-то, да, так как контакт физичный, ну, до меня дошло где-то только часа через два, что, соответственно, мое любовное переживание таки изменилось, и что я не смогла, будучи даже самоуверенной молоденькой глупой ведьмочкой, да, там этого избежать. Но я его, в общем, конечно, отправила вместе с этим чемоданом. А дальше после этого бегала и искала способы отвораживать, потому что в инструкции о том, как приворожить, о том, как отворожить, сказано, ничего не было. Да. Значит, действительно, это, в общем, про то, что она добивалась, сделала, потом и прочее. Да, согласная. Вот, в общем, это первое последствие. То есть, в общем-то, это быстрее способ убить любовь, чем, соответственно, да, все-таки сделать эти отношения более красивыми и гармоничными. Второе последствие еще более жесткое. Дело в том, что дальше после этого в жизни, в судьбе, да, в сердце у вот этой конфетки, да, у той, у того, кому приворожили, наступает, да, состояние, близкое к остуде, то есть холодное сердце. Утрачивается, в принципе, способность войти в сильное, глубокое любовное переживание кому бы то ни было. До тех пор, пока приворот не снят. И при этом, да, там на жизненный путь начинают, ну, скажем, прекращают приводить тех людей, с кем это любовное переживание потенциально было бы возможно. Знаете, по принципу, к чужому берегу корабли да балки, а к моему, к нашему берегу говно да палки. Одни Игоря, да. Понятно? И вот эту историю как раз очень часто я наблюдаю, да, вот, то есть вот ко мне же периодически, когда я еще чаще вела приемы, приходили на тему любовных историй. И вот, значит, делаю расклад на женскую долю, да, или там на мужскую долю, вижу при этом в раскладе сообщение о том, что есть некая магическая печать. При этом из анамнеза, да, вот из того, что разговариваю с клиенткой, она говорит, вы не представляете, вот много лет уже, да, вот просто не возникает, да, вот отношений, не возникает любви. Нет, ну почему не к ребенку? Речь идет о мужско-женских отношениях. Даже в дружбе возможно, но при этом это не мужско-женские любовные истории. Вот, понятно? То есть все-таки, Оксаночка, это немножко разные истории. То есть у нас есть любовь родительско-детская, у нас есть любовь, которую мы называем настоящей дружбой, и это тоже вид любви. И есть, соответственно, да, там любовь мужско-женская, которая к ребенку от этого человека, но это только если проекция мой любимый. Потому что надо понимать, что в большинстве случаев женщина, в том случае, если рожает от какого-то мужика, то это ее родительская работа, работа матери по отношению к этому мужику оставаться в хороших отношениях, даже если она разошлась с этим мужчиной. Потому что иначе она будет проецировать это на ребенка, да, там, видя признаки, да, там, не знаю, там, улыбки, да, там, выражение глаз, прочее. Вот. Таким образом, в общем-то, конечно, ребенок будет от этого мужчины раздражать. Но это психология в данной ситуации, а не магия. Вот. В общем, короче говоря, да, вот, и в результате, да, вот этих историй делаю, например, диагностику и наблюдаю, да, там признаки, оборотная сторона приворота у нас это называется в магии. То есть вот у нас есть, мы в картах можем увидеть, что его приворожили, ее приворожили, а можем увидеть, что к ней приворожили, к нему приворожили. Понятно? И в результате, да, в общем-то, история очень такая некрасивая становится. Поэтому нехорошо ни одной, ни второй стороне. Более того, я уж не знаю, там, насколько вас это расстраивает или радует, значит, у меня было несколько вариантов в моей жизни, когда, ну вот клиентских вариантов, когда выяснялось, что прекрасные люди в принципе не знали, что то, что они делают, это приворот, или не знают даже факта того, что на них делали приворот. Представляете? Значит, рассказываю, была у меня там некая клиентка, значит, долго достаточно мы с ней работали, она у меня курс Таро проходила, у меня тогда маленькие группки совсем были. Вот, и, значит, была у нее там любовная история с ее мужиком. Очень странная такая, да, она его обвиняла в том, что он наркоман, за то, что он иногда курил травку, и то очень иногда, реально. Но, тем не менее, да, у нее дядя до этого, значит, умер от героиновой зависимости, а для нее разница между травкой и героином никакая, и поэтому он наркоман, и все плохо. И, в общем, она останется одна, значит, без денег, без, соответственно, поддержки, он умрет от этого, и, значит, она будет вдовой. Это в ее представлении о жизни было. Вот, но это была не единственная к нему претензия, а так вообще, в принципе, конечно, ребята были очень славные, и при этом у них в раскладах выходило все, что они пары, они правда, в общем, несмотря на ее ворчание, были парой. И, значит, она уходит из моей жизни, ну, бывает, да, там я, в общем-то, много людей через меня проходило в свое время, да, ну, расстались и расстались, перестал ходить. И вдруг через какое-то время она ко мне приезжает опять на прием, потому что у нее прям какая-то постоянная проблемная история с ее любимым, и она уже хочет с ним разойтись, потому что она его больше не любит. И он, короче говоря, сейчас перестал наркоманить, но стал периодически пить, и, в общем, все вот это такое плохое. Делаю расклад, в раскладе выходят все признаки магии, делаю диагностику, на нем приворот, на ней оборотная сторона приворот. Я говорю: Галь, ну что это за херня вообще? Она говорит: Эсет, я не делала приворота, клянусь. Я говорю: ну, слушай, да, вот, прости. Да, там все признаки. Она говорит: ну, вычисляем когда? Я ей говорю: вот смотри, вот тогда-то и тогда-то. Ну, там в пределе месяца вычисляется. Говорит: ты знаешь, единственное, что было в это время, я ходила к одной психологу, вот, и та сказала, короче говоря, что для моего бессознательного очень хорошо будет провести некий ритуал. В магию, конечно, этот психолог не верит, но в силу бессознательного верит. Я говорю: а что за ритуал был? Он говорит: ой, я не помню, там что-то было с могильной землей. Хорошо, что я сидела, да, там. То есть некий ритуал для впечатления бессознательного с участием могильной земли. Вот, ну, психолог, да. Мы тоже были, в общем, все, честно говоря, очень удивлены. Ну, просто психолог знает, что магии не существует, поэтому, ну, что? Значит, что бы не сделать-то? Вот, и в результате при этом, когда приворот убирается, после этого пара расстается на некоторое время. И вот я помню, как мы с этой Галей убирали этот приворот, дальше после этого они, правда, расстались, и мы все, значит, нервничали, психовали, и я, и Галя, значит, парень, нет, вообще тут был ни при чем, не в курсе таких глубоких историй, ему никто не сообщил, а то, что был приворожен все это время. Вот, ну, в общем, в течение 3 месяцев, значит, все последствия ушли приворота, они опять сошлись, в общем-то, да, вот тут видела у нее там уже 2 детей от него. Вот, то есть, в общем-то, после того, как приворот снимается, энергия на расставание идет достаточно серьезная. Вот вначале я рассказывала историю, да, вот про эту девочку, которая журналистка, да, ну там блогерша. Вот, у нее тоже, к слову сказать, сын, да, там разошелся именно на вот этой энергии расхода. Потом после этого, да, уже опять может уже по инертности все-таки соединиться. То есть энергия на то, чтобы разойтись после снятия приворота, возникает неизбежно. Вот, так что вот так. Ну, просто, да, опять же, люди бывают инертные и никаких энергий не слушают. Вот, так же как, да, вот, например, вот с этой девочки, где вот рассказывала, да, что на тему женской доли ко мне приходила, ну, просто этих примеров много, я просто как за один цепляюсь, я прям про него и рассказываю. Ну, вот, значит, где у нее прям никогда не было никаких отношений. Приворот нашли, парни вычисляли очень долго, в результате вычислили, ну, потому что тут же надо искать, да, там, кто приворожен, значит, диагностировать те, которые там более-менее попадают под значит, под это понятие. Причем выяснилось, что он, правда, женился таки, значит, несмотря на наличие этого приворота, в отличие от нее, которая так не вышла замуж. Вот, у него там дети, к слову сказать, у нее дети. Ну вот, и при этом он все равно где-то в поле. То есть вот он периодически выходит на связь и прочее. А вспомнила она мусульманочка, ну вот, и у нее бабушка такая очень продвинутая была. Вот, и она вспомнила, как однажды, значит, она сидела у бабушки, значит, в деревне, значит, смотрела из окошка на этого парня прекрасного. Бабушка подошла и говорит: хочешь, твоим будет? и сделала некий ритуал для того, чтобы они были вместе. Они после этого попробовали было сойтись, потом после этого он уехал учиться, она, значит, тоже там как-то уехала. Ну и, в общем, пути дороги разошлись, а при этом приворот остался. А сейчас, например, да, очень модные некоторое время назад были разнообразные свадебные ритуалы. Слушайте, это ужас. Я однажды на заказ делала свадебные ритуалы для пары, у меня, значит, VIP-клиентка моя выходила замуж. Значит, и я подбирала свадебные ритуалы, я шерстила свои материалы, которые у меня есть на эту тему. Слушайте, из 5 свадебных материалов 4,5 – это привороты. Представляете? То есть я, в общем, понимаю, что привороты на Руси были в каком-то таком жутком изобилии, что это просто ужас какой-то. Но так же, как, да, вот иногда бывает, у нас вот мы с Андреем однажды под приворот попали, я вообще до сих пор, да, там не до конца могу понять, что это за херня была. Значит, устраивался к нам на работу, на рунах работать и преподавать руны один парень. Спонтанный маг, на самом деле, очень интересный. Вот, и, в общем, мне не очень устроило, как он читал эти руны. Но так как надо было о чем-то посмотреть, да, вот я его попросила посмотреть про меня и про Андрея. И по большому счету, да, вот он делал некий рунический ритуал, чтобы меня впечатлить тем, как он это делал, про меня и про Андрея. Вот, и вроде бы ничего такого не происходило, правда, я дала согласие на этот, да, там ритуал. И буквально через, ну вот очень короткое время после этого у нас с Андреем что-то стало странное в отношениях происходить. Вот, ну и в общем-то после этого, да, вот когда уже, значит, я увидела, что ситуация выходит из-под контроля и очень странная, у нас оказались взаимные привороты. То есть его приворожили ко мне, меня к нему. Поэтому у нас была очень такая запутанная история. Вот, и когда мы это уже сняли, пошли смотреть, кто сподобился, указали точно на этого парня, причем, в общем, я вспомнила про то, что я согласилась поучаствовать в ритуалах. Иначе говоря, девочки, мальчики, да, здесь присутствующие, имейте в виду, что, в принципе, в общем-то, бывают некоторые истории, когда человек вообще не знал даже, что это приворот. Поэтому вот когда у меня учатся диагностировать магию, я говорю о том, что будьте аккуратны, да, вот, ну, то есть не обвиняйте человека, что он инициировал приворот, он может вообще быть ни при чем, но при этом от последствий, к сожалению, это не освобождает. Моя прабабка делала приворот для своей внучки. Слушай, ну, Наташенька, надо отлить на воске, без этого я, в общем, не могу тебе ничего сказать. Вот. Так что вот так. У нас, я знаю, что Ксюша Савченко отливает на воске вполне себе. Ну вот, да, можно к ней на эту тему обратиться. У нее, по-моему, уроков нет, где она этому учит. Ну, по крайней мере, скажем, я думаю, что точно она может с этим что-то сделать. Ну, конечно, это очно. Другой разговор о том, Машенькин, да, что можно к ней прицепиться, как банный лист, к одному месту и сказать о том, что, слушай, очно не могу совсем. Дай инструкцию, да, то есть она может тебе рассказать, как отлить, а дальше после этого будешь ей на видео или на фотографии. Нет, он не снимается, он диагностируется отливкой на воске. Для того, чтобы его снять, есть разные способы, но я использую один, который достаточный, ну, который гарантированный. То есть из всех способов, которые вот я знаю, да, мы многое чего перепробовали, в результате тот, который делается на... Самой себя нельзя точно отлить, у тебя просто физически не получится. Там есть человек, который над головой держит воду, и есть тот, который на тебя в эту воду выливает расплавленный воск. Я еще раз говорю, да, Машенькин, что в том случае, если ты на эту тему, да, Ксюша, она тебе может дать инструкцию, и ты с кем-нибудь, да, там, кого-нибудь попросишь, чтобы тебя отлили по инструкции, а ей уже пошлешь, например, да, там, подробное, ну, там, фото или видео того, что вышло в отливке. Она посмотрит, есть ли там, соответственно, венец безбрачия. Подожди, пока я статью в «Тайное и явное» напишу. Не торопись, пожалуйста. Вот, потом, в общем-то, у меня достаточное количество ведьм, которые умеют и отливать, и которые при этом, да, там умеют и снимать. Я на магов-чистильщиков этому учу. Там просто 12 дней, да, там на хлебе и воде, значит, сидит мастер. А на 13-й день уже на 12 горстей гороха начитывает. В принципе, на самом деле, да, можно вообще пойти очень странным способом. Вот если у вас по окончании курса, у вас же будет бонусная цена на вот эти видеозаписи вебинаров. Вот в «Магии любви» я там даю этот ритуал 12 дней на хлебе и воде, а потом после этого 12 горстей гороха. Вот, начитывается определенный заговор и относится на 3 пешеходных перекрестка. Вот, а дальше после этого такая интересная история. Если есть венец безбрачия, то он таким образом сойдет. А в том случае, если его нет, то при этом все равно сам факт этого, ну вот, ритуала даст таким образом импульс на то, чтобы на жизненный путь пришел тот, с кем можно стать парой. Поэтому можно, в принципе, превентивную меру сделать таким образом. Поголодать 12 дней и, в общем, на 13-й день с этими горстями гороха сбегать. Хотя при этом, конечно, сильный венец безбрачия, когда не сам маг снимает, есть варианты. А если мне по картам сказали, что на мне приворотная магия, никак не ищет такое возможно. Ну, Катюшенька, да, во-первых, тебе прямо именно диагностировали приворот на тебе? Или оборотную сторону приворота? Катюш. Диагностировали магию. Влюбленные в четвертом, я правильно понимаю? Или влюбленные в третьем? В четвертом или в третьем, Катя? В четвертом. Ну, значит, в общем, ощущаешь. Просто не в той степени. Смотри, да, там человеческая психика способна приспособиться ко многому. Обратись для того, чтобы сняли, да, и после того, как снимут, увидишь разницу, и вопросов больше не будет. Там не обязательно прям именно холодное-холодное сердце, но что на жизненный путь не приходит тот, с кем можно создать пару и жить вместе, это вот, ну вот, очень во многом. То есть бывало ли такое, что в результате создавали пару? Да, но при этом оставались в этой паре более чем одинокими. Там очень по-разному работают. Ну вот про венец, когда буду рассказывать, да, вот, ну и в этой статье, которую я вам пошлю, там несколько более подробное описание. Хорошо, значит, ну что, все про привороты песни спета, закончено. Кать, почему я говорю по поводу ощущаешь, да, и так уверена? Потому что мы знакомы. Вот, я понимаю, о чем идет речь. То есть смотри, какая штука, да, у тебя, ну, слушай, давай вот не при всех и не на группе, хорошо? Я понимаю, что тебя это очень вопрос беспокоит. Мне есть что тебе сказать, если об этом меня спросишь лично, хорошо? Пожалуйста. Да-да-да. А, понимаешь, я еще раз повторюсь, да, что человеческая психика удивительно пластична. И можно привыкнуть к тому состоянию, в котором ты сейчас есть, и оно на какой-то момент времени становится нормой. Это, знаете, вот как есть люди, которые живут, например, в комнатах, в которых все пахнет плесенью и кошками. Мы говорим, ты его спрашиваешь, как ты здесь живешь? Он говорит, да нормально. И мы говорим, принюхался. Понимаете, вот здесь точно такая же аналогия. Можно условно принюхаться к своему вот этому состоянию, воспринимать его уже как норма. А дальше после этого, да, когда все-таки возникает возможность с собой же побыть в других состояниях, ты понимаешь, что была очень большая разница. Можно ли сказываться приворот на потомках, если приворот условно от любовницы? Ну, нет, в этой ситуации, Иришечкин, нет. Да, хорошо, это как визитка к остеопату, после него думаешь, как ты жил до этого, непонятно. Ну, можно и такой пример привести. Согласны? Хорошо, значит, закрываем эту тему. Открываем тему про любовные привлекалочки. Подводя итог, в любом случае приворот выходит боком. Без грешных приворотов не бывает. Дело не в профессионализме в мага. Да, потому что вот я слышала варианты, да, что ой, вы просто не знаете, как это делать профессионально. Нет. Дело не в этом, не в профессионализме. Сам механизм приворота уже, да, там грешные и прочее. Эфирные привлекалочки. Значит, в чем суть? Понятия не имею, алло. Да, я его на эту тему не спрашивала. Вот, но что такая тенденция была, когда соцэгрегор стал их пропускать, это точно. Хорошо, давай мы закончим рассуждение на любые темы и все-таки вернемся к практической магии. У меня же не курс философии магии, в скобочках спроси эссе, а обо всем, о чем захочется. Вот, да, все-таки давайте придерживаться темы нашего курса, хорошо? Вот. Значит, и эфирная привлекалочка. Значит, что про них, да, вот можно сказать? То есть в чем их работа заключается? Этих эфирных привлекалочек. В том, что для, да, там, например, делает женщина эфирную привлекалочку на себя. Эфирное привлечение, так называемое. В этом случае, независимо от того, что об этом думает мужчина или что он к ней чувствует, она для него сроком на 3 недели после делания этой эфирной привлекалочки будет восприниматься как выделенная, привлекающая внимание, та, к кому он возвращается мыслями, и выделенная в позитивную сторону. То есть он видит ее более красивой, он видит ее более, там, не знаю, юморной, более сексуальной, более умной, более интересной. Понимаете? Вот, причем на наше счастье, через 3 недели не значит, что вот так вот раз, все это щелкнулось, и он понял, с какой уродливой асексуальной дурой рядом он находился. Нет. Вот, это значит, да, что просто вот такого яркого впечатления, вот когда это аж до сознания доходит, у него больше не будет, но некоторое время, да, и образ в его голове, да, будет именно такой, какой вот возник в результате этой эфирной привлекалочки. Все здесь, все в порядке? Не пропала я у вас? Угу. Мне написаешь, у меня интернет-соединение устойчивое, я занервничала. Понятно? То есть эфирная привлекалочка позволяет тебе выделиться в лучшую сторону по отношению к другим. И эфирные привлекалочки у нас в основном для женщин будут. Но при этом есть и эфирные привлекалочки для мужчин. Заговор на конфетку, например, насколько я помню. Вот, мужикам делала заговоры на конфетки. Вот, очень красиво работали. Вот. Через 3 недели его действие закончится. И этот же самый ритуал делать заново на этого же человека бесполезно. Но можно делать другой ритуал. Тоже эфирные привлекалочки. То есть через 3 недели к этому ритуалу конкретно словно появляется некий иммунитет. Вот, значит, постэффектов, ну вот, никаких, кроме того, что в это время, пока на тебе эта эфирная привлекалочка на него, можно увидеть от него несколько более активную деятельность в свою сторону, но я бы сказала, что вряд ли это можно назвать недостатком. Правда, по ходу пьесы, по мере того, как он по отношению к тебе активничает, можешь с удивлением узнать, что все-таки он Игорь. Ну, прости. В общем, это, ну, как оморочка, да, можно и так сказать. Но она коротенькая. Да. Вот, они, в общем, достаточно милые. Я вам их в группу с удовольствием накидаю. Как они выглядят, то есть, по большому счету, да, твое эфирное тело по отношению к нему, к этому человеку будет выглядеть как более вкусное. более энергетичная. Знаете, да, это я обычно секрет Шеризада рассказываю. Значит, но это вот то, что сейчас буду рассказывать, да, для мужчин, для женщин подходит. Как понять, насколько ты для этого человека эфирно привлекателен в принципе? Хотите тест? Ну и заодно он поможет вам понять, сработала ли эфирная привлекалочка. Он очень простой. Вот, ну, шахерезадницы мои знают этот тест, поэтому, в общем, вам ничего нового, но, тем не менее, приятно вспомнить. Значит, вообще эфирная привлекательность для нас, вот, обладает таким свойством, когда нас к этому человеку тянет, он нам кажется более интересным, более симпатичным, более вкусным, при нем еда вкуснее, разговаривать с ним гораздо приятнее. Поэтому, в принципе, этим тестом можно и женщину к женщине тестировать, и мужчину к мужчине. Вот, то есть это не обязательно именно про любовные отношения, да, но вот это в данной ситуации быстрее про личную привлекательность. Вот, значит, например, мне надо потестить какого-то мужика на тему того, насколько он меня эфирно воспринимает позитивно. Значит, удобнее всего взять какую-нибудь мандаринку или там яблоко, от которого можно отрезать кусочки. Вот, значит, ну вот, например, отрезаю я кусочек от яблочка, и ему этот кусочек даю, ну, протягиваю. Во время разговора, да, там, или оторвать кусочек, дольку мандаринки, да, там, протянуть. А дальше после этого реакция может быть разная. Первый тип реакции, да, там, вообще не берет, плохой знак, много шансов на то, что эфирно это не привлекательно, но есть варианты, что там, например, не любит яблоки, не любит мандарины или сейчас в очень своем процессе. В этом случае я бы через какое-то время провела повторный тест при более благоприятной обстановке, ну вот когда обстановка более расслабленная. Если в этой ситуации не берет, плохая новость. Это точно эфирно нет звучит. Не хочу от тебя ничего. То есть ты мне не вкусен, не съедобен, не благоприятен, нет, не хочу. Второй вариант. Взяла, покрутил в руках и после этого или отложил, или съел. Это то же самое, что первый вариант, то есть это тоже отказ. Потому что пока крутит в руках, поменял, ну вот интуитивно поменял твою эфирную энергию на свою эфирную энергию. И после этого съел. То есть, условно говоря, съел кусок яблока или кусок мандаринки без твоей энергии. То есть твою энергию ты кинешь и жрёшь. Значит, третий вариант, да, вот который уже говорит о том, что эфирный позитив, да, это когда взял, тут же запихнул в рот, значит, и суперэффект сообщением о том, что вообще совершенно посторонний человек, вроде бы тебе может быть, да, но в результате прям всю бы тебя прямо здесь, в лучшем случае съел, в худшем случае, не знаю, там обнял, тискал, целовал. Это когда рот открывает. Причем у меня вот по этому поводу было несколько очень смешных историй, да, вот когда там, ну вот мандаринку разделываю, да, вот во время перерыва, например, и вот стоит рядом, да, какой-нибудь там, не знаю, мужичок в костюмчике, который ко мне, да, там приходил на пробный урок, например, и я вижу, что следит глазами, да, протягиваю кусок мандарины, и вдруг этот совершенно посторонний человек рот открывает. Ну, я, конечно, туда этот кусок мандаринки обычно запихиваю, но для себя внутри отмечаю. Думаю, ну, понятно. Уже подсел сладенький. Уже хочет этой энергии. Понятно? Очень хороший тест, на самом деле. Вот, второй тест. Ну, как себя еще можно протестировать, насколько вам этот человек сам эфирно привлекателен. Вот, посмотрите, что происходит с вашей улыбкой, когда вы, попрощавшись, улыбаетесь, кладете трубку, вот если улыбка после этого еще шире расходится, то это значит, что этот человек тебе эфирно привлекателен. Если она же наоборот скрадывается, то этот человек тебе эфирно невкусен. И можно посмотреть, что с его, ее улыбкой происходит, когда улыбаясь, от тебя отворачивается. Ну вот, да, там, ну вот зачем-то, там что-то взять. В том случае, если улыбка скрадывается, то улыбалось только физическое тело. Если же наоборот улыбка еще расширяется или там остается такой же, то улыбалось еще и эфирное тело. Понятно? Вот. Это вот как такой тест на тему того, насколько. Кармические эти привлекалочки как-то оплачиваются? Ну, слушай, мой любимый, да, там мы в любом случае стараемся другому человеку понравиться всеми доступными нам способами. Вот ровно настолько же, насколько кармически оплачивается твое умение завязывать интересный разговор с другим человеком. Ну, не, страшно не притрагивайся, я, в общем, тебе же не предлагаю, то есть не говорю о том, что ты must, да, там, что ты обязана это делать. Вот, все-таки опыт эзотерический, магический позволяет сделать этот водораздел. Вот, да, у меня нет никакого интереса ввязывать в вас какие-нибудь истории или неприятности. Если у тебя внутреннее, да, там есть ощущение, что не нужно, ну, значит, и не нужно. Я же тебя не заставляю. Эфирные привлекалки, правда, безопасны. Пожалуйста. Вот, придется мне поверить на слово или не верить. Это уже как ты посчитаешь нужным. Окей. Значит, еще, соответственно, да, у вас, я вам накидаю опять же в группу некоторое количество ритуалов на красоту и очарование. Хорошо? Потому что, в общем, тема такая достаточно приятная. Там и около зеркала после полуночи со свечой в руках начитывается определенный заговор, причем как на мужчин, так и на женщин. И на утреннюю росу там есть какие-то заговоры, значит, и на умывание, насколько я помню, какие-то будут у вас там заговоры, которые я рекомендую прям в крем начитывать себе, вот в котором пользуетесь, или там пенку для на похудение. Катюшенька, понимаешь ли, какая штука, мой любимый? Вот минусы заговора в том, что они достаточно все древние. А темы по поводу того, что девочкам надо быть худыми, это новшество второй половины 20 века. Понимаешь? То есть худая раньше больная. Поэтому вот несмотря на то, что мне периодически кто-то говорит о том, что «ой, вот нашла заговор на похудение», ну, к слову сказать, в общем, работают они сильно хреново. Если привлекалочка не на конкретный человек, чтобы вообще притянуть отношения. Валерия, смотри, у нас все-таки практическая магия, да, вот этот курс, он такой, знаешь, общеразвивающий, где я во время одного вот этого 8-часного занятия, да, там вам даю такую обзорную экскурсию вместе с какими-то конкретными ритуалами, которые можно попробовать. Вообще подборка любовная в вебинаре «Магия любви». Вот там, соответственно, я, к слову сказать, там тоже про привороты рассказываю, к сожалению, вот, что вам придется еще раз это послушать, но там же, в свою очередь, да, там есть энное количество историй про то, как привлечь. Когда детей умывают, приговариваю, что типа «Вода, водичка, умой моя личка». Да, это тоже заговор, но вообще вот это конкретно, это детское стихотворение. А так я думаю, что многие «с гуся вода, с Антошки худоба», это не заговоры, это считается у них какой-то особый статус, сейчас просто надо вспомнить слова, значит, это ну как приговор, да, вот приговаривать, я не помню, там есть специальное определение этого. Ну и шепоток, да, вот, да, шепоток. На снижение аппетита. Ну, Оксаночка, у меня ничего вот в подборках нет вот из того, чтобы я назвала действенным. Поэтому прости. Вот, ну, чисто теоретически, да, там можно поискать. Угу. Окей. Ну что ж, значит, по поводу вот этих привлекалочек, значит, имейте в виду, что все вот эти заговоры на красоту, очарование, молодость и прочее работают в течение 3 недель. То есть прошло 3 недели, да, там возобновляем. Если вы это впихнули, например, там себе в ванну, в соль для ванны, которую принимаете, да, там, и в том, ну, и сделали там, например, на этой базе, да, там создали элементал в этой соли, выдохнули туда. Вот, хотя там слишком много элементалов, тогда в этом случае надо не соль для ванны, да, как-то отдельный камушек, да, туда добавлять, чтобы он это сделал. Значит, то, в общем, у вас будет более продленное. Ну и понятно, что все кремы, которые вы ежедневно наносите, тоже вполне себе работают. А будет этичным побыть привлекательным для того, для кого-то из мужчин как эксперимент, будучи замужем? Я думаю, что да, конечно. Чего ж нет-то? А потом сделай на мужа, например. Зависит от лунного цикла. Если что-то зависит от лунного цикла, прям примитивно, я об этом говорю. Я в самом начале курса об этом рассказывала, о том, что, ребятки, если вы врубаетесь в лунные циклы, не вопрос, пожалуйста, можете и эту энергию себе добавлять. Вот, но я в это не врубаюсь, мне, в общем, не интересно. Я, понимаешь ли, какая штука, все-таки будучи профессиональным магом, вот, я работаю на ситуацию клиента независимо от Луны. Просто Луна также может помогать. Вот в том случае, если прям вот именно это надо делать на растущую Луну, я всегда об этом пишу. Понятно? То есть, если нет внутри ритуала указания на конкретный лунный цикл, то при этом, да, учитывать его или нет, остается на твое усмотрение. Понятно? Алло. Пожалуйста. Вот, ну что ж, окей. Ну что, в общем, про любовь, да, и что это на три, на три недели работает, да, в общем-то, я вам в группу все выложу. Надо конкретного мужика выбирать, если сейчас нет отношений, то можно просто поэкспериментировать. Можно, конечно, почему нет? Я же говорю, она не вредная, мой любимый. Вот, но там каждый раз конкретное имя называется. То есть это если мы говорим об эфирных привлекалочках. А если просто, да, там на красоту, очарование и прочее, то там называется только твое собственное имя. Поэтому, в общем, посмотри, поэкспериментировать. Я еще раз говорю, за счет того, что он не вредный, и в нем нет такого, да, что прям вот ты обязательно стала там сексуальным партнером этого человека и прочее, то, в принципе, в общем, да, вполне можно. Через три недели пройдет. Там, ну, наверное, надо, знаешь, в чем оговориться? В том, что все-таки, когда мы по отношению к тем людям, которые к нам притягиваются и которые, да, там испытывают к нам некое привлечение, да, вот, то есть те, ну, вот, это вообще по жизни. В том случае, если ты кому-то нравишься или кто-то тебя любит, в том случае, если по отношению к этому человеку ты не экологичен, не экологично, то, в принципе, это минусует твою карму, это единственное. Но если ты, в принципе, экологично или экологично, то, в общем, все с тобой окей. Ну, просто нечего, да, там, мучить человека просто из-за того, что он в тебя влюблен. Или им пользоваться, его использовать прям. Понятно? Это минусует карму. Неправедный суд над страстью. Поэтому привлекла, да, там имей в виду, что три недели будет допекать, а ты будешь ускользать. Если вредный дядька на работе, ну я думаю, что можно попробовать, по крайней мере. Просто понимаешь, какая штука? Он же вредно будет к тебе привлекаться-то. Это же не сделает его сразу ангелом. Игоря же эфирные привлекалочки же не сделают нормальным человеком. Нет, на начальницу нельзя. Там всегда про мужика, Чинар. На начальницу у вас будет, когда вы будете проходить, да я могу прям сюда же, вообще навести очарование, да, там у вас будет заговор, который на красный шелковый платочек делается. Вот как раз это делается на растущую луну, где там уж как радом и красное солнышко, как любуются они на маков цвет, и сладок и мед майский, нужна соль в еде. Так бы и я, раба Божья Чинара, нравилась бы девицам и молодцам, старикам и старушкам, богатым и скаридникам. Вот, нет, кусочек мандаринки в рот, мой любимый, это не то, чем ты делаешь человека привлекательнее, это тем, как ты проверяешь, насколько ты уже привлекателен. Так что не путай, пожалуйста, Наташенька. Вечно вот вы все передергиваете, сударыня. Хорошо, ну что, да? Да я поняла, что ты пошутил, мой любимый. Вот, значит, и как уже вот у нас здесь хорошая традиция сложилась, я прям здесь вас не гружу вот именно заговорами и ритуалами. Вы же по тексту вполне же понимаете, что и как делать. Мне кажется, я разъясняю так, что даже табуретка поймет. Я имею в виду вот у вас в группе. В этот раз, то есть видео учебные у вас уже закончились. Поэтому, в общем, больше вам туда ничего не добавят. Вот сегодня последний вам дозалили, где я там делаю как раз там на пшеницу, на одно, другое, пятое, десятое. Здесь дальше просто уже у вас должно там немножко подрубаться, да, ваше представление, поэтому просто следуйте инструкциям, окей? Хорошо. Сейчас перерыв до 40 минут, а потом, так как у нас с вами к теме любовь, красота, привлекательность, туда же у нас идет здоровье, потому что, да, все-таки я, да, там не целитель. Вот, то про здоровье, соответственно, да, тоже я чуть-чуть с вами поговорю после перерыва, хорошо? Я там дам два очень хороших ритуала банных, которые хорошо работают на тему того, чтобы человеку, да, там облегчить его истории, и плюс у вас еще будет в теме же красота, любовь, здоровье, да, там истории по поводу того, как делать себе некие заговоры на то, чтобы вообще тело было более здоровое, хорошо? На повышение иммунитета и здоровья. До 40 минут перерыв. Отдыхаем. Спасибо.